Пророчество. Шалом и добрый вечер. Добро пожаловать на очередную передачу из серии «Основания для веры». Ведет передачу Мартин Вулф. Отдел передач под названием «Злачные пажити» счастлив иметь возможность представить вам эти еженедельные беседы. Особое приветствие тем, кто слушает эту передачу впервые. Каждый человек верит во что-нибудь. Практически любой из нас демонстрирует свою веру тем или иным образом каждый день. Проверяли ли вы лично состояние тормозов автобуса или трамвая, который везет вас сегодня на работу? Удостоверились ли вы лично, что здоровье водителя в порядке? Производили ли вы лично анализ пищи, купленной в магазине? Я могу привести еще много подобных примеров, но вам уже и так ясно, что я хочу сказать, не так ли? Фактически, вы и я доверяем себя людям, которых мы никогда не знали и не видели. Серия передач «Основания для веры» базируется на предположении, что Бог не мертв и что Он открылся людям в образе Мессии Иисуса и через Библию. За последние несколько недель мы привели достаточно доказательств, говорящих в защиту исторической точности Библии. Мы увидели, что археология подтвердила достоверность имен, дат и места действий, упоминающихся в Библии. Возможно, после этого вы возразите мне: «Прекрасно, вы доказали историческую точность Библии, но вы говорили, что многие исторические события были записаны в ней прежде, чем они свершились. Не хотите ли вы сказать, что Библия – это предначертанная заранее история?» Да, мой друг, вы меня правильно поняли. Именно это я и хочу сказать. И я хочу привести вам несколько примеров по этому поводу. Я благодарен научному институту Муди за некоторую часть из следующей информации. В 160 километрах к югу от Иерусалима находится город Петра на Иордане. Он был когда-то столицей земли Едома. Это очень гористая земля, трудная для передвижения. В самом деле, дорога в Петру представляет собой узкую тропинку через Эл-Сег, ущелье с почти вертикальными склонами. Этот город держал под контролем караванные тропы, по которым перевозились сокровища Аравии и Ближнего Востока. Его богатые граждане имели прекрасные гробницы и храмы, и даже громадный амфитеатр, высеченный целиком в розово-красном массиве одной из скал окружающих город. С ростом богатства и культуры в Петре умножалась жестокость и зло. В результате голос пророка Иеремии прозвучал проклятием над этим городом. В главе 49, стихах 16 по 18 записано: «Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо свое, и оттуда не зрину тебя, говорит Господь, и будет Едом ужасом. Ни один человек не будет жить там, и сын человеческий не остановится в нем». Представляете, каким глупым показалось бы такое пророчество самоуверенным жителям этого богатого и неприступного города? Да, сегодня Петра покинута. Город, где люди могли бы жить вечно в безопасности, представляет собой сегодня заброшенные руины. Во дворах храмов и дворцов пышно растут сорняки. И сегодня та многолюдная Петра служит домом только немногим странствующим бедуинам. История, предначертанная заранее, свершилась. Примерно в 1000 километрах от спрятанной в горах Петри протекают две великие реки Тигр и Евфрат, питающие водой древнюю землю Месопотамии. Великолепнейшим городом во всей этой земле был Вавилон, известный не только своими висящими садами, одним из семи чудес света, но также великолепнейшей из городских стен, когда-либо построенных человеком. Когда Навуходоносор покорил себе великую империю, его столица Вавилон еще приумножила свою власть и великолепие. Но наряду с этим приумножилось и грехопадение Вавилона. И тогда самый расцвет могущества Вавилона Пророк Иеремия провозгласил в главе 51 стих 29, 31, 37. «Ибо исполняются над Вавилоном намерение Господа сделать землю Вавилонскую пустынею, без жителей. Гонец бежит, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех концов, и Вавилон будет грудой развалин, жилищем шакалов, без жителей». Все это случилось, и даже более того, в 539 году до новой эры, меньше чем 100 лет спустя после этого пророчества Иеремии, город был завоеван медоперсидской армией и стал всего лишь провинциальным центром, значительность которого неуклонно понижалась. И вот уже около 2000 лет город остается покинутым, подтверждая пророчество Библии. История записана до ее совершения. Одно из наиболее замечательных пророчеств было сделано против Тира, знаменитого финикийского города, корабли которого заходили так далеко, как Испания и Британские острова. В главе 26 Иезекииля записано относительно этого города следующее. «Итак, я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского. Народ твой побьет он мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю. Вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою. Будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это». Иезекииль записал эти слова в 6 столетии до Рождества Христова. Скоро после этого Навуходоносор приступил к 13-летней осаде города. В конце концов, он пробил себе путь в город, и много жителей было убито. Это событие явилось выполнением первой части пророчества, но некоторые из жителей Тира бежали на маленький остров примерно в полмили от берега в Средиземном море. Там они выстроили новый город. При поддержке большого торгового флота, защищенные величайшими военно-морскими силами того времени, они жили в изобилии и безопасности свыше 2 столетий. Тем временем развалины старого Тира можно было видеть на противоположном берегу на материке. Затем, примерно в 332 году до Рождества Христова, Александр Великий с армией, состоявшей из представителей Македонии, Греции, Крита, Родеса и многих других государств, атаковала новый город на острове. Великолепно подготовленный военный флот Тира и блестящая система подводных заграждений остановила морское наступление. Под конец разгневанный Александр построил насып, ведущую к острову так, чтобы его армия смогла атаковать по суше. В качестве материалов для этого строительства он использовал камень и бревна старого города. К концу строительства дамбы он буквально выгреб и вымел все остатки руин и сбросил их в море. И затем атаковал Тир с суши и разрушил его. Сегодня территория древнего Тира представляет собой голую песчаную отмель, на которой рыбаки сушат свои сети. Современная деревня Тир – это все, что осталось с бывшим островом. Из-за песчаных морских отложений вдоль Александровской дамбы остров превратился в оконечность широкого мыса. На месте древнего Тира все еще бьют из земли знаменитые источники Рас-эль-Аина, способные снабдить водой большой город. Но эта земля остается заброшенной. Еще раз история записана до ее свершения. И еще сотни и сотни подобных примеров могут быть приведены. Теперь кто-нибудь может возразить мне, что пророкам просто случайно повезло с их предсказаниями. Что ж, давайте посмотрим, как сильно им должно было повезти. Теория вероятности является отраслью математики, прилагаемой к случайным явлениям. Она используется в изучении квантовой механики и генетики. Используя закон теории вероятности, можно рассчитать, какова вероятность того, что произойдут определенные независящие друг от друга события. Доктор Питер Стонер, ученый и математик, попросил 600 студентов университета применить этот закон к пророчеству о разрушении Тира. Вот результат. Тир разрушен Навуходоносором, вероятность 1 из 2. В нападении на Тир будут участвовать многие нации, вероятность 1 из 5. Развалины Тира будут сброшены в море, вероятность 1 из 10. Тир станет голой скалою, вероятность 1 из 2000. На месте Тира будут сушить сети, вероятность 1 из 10. Тир, древний город, будет навсегда покинут, вероятность 1 из 20. Когда вы перемножите все эти вероятности, вы увидите, что вероятность того, что Иезекиилю просто случайно повезло, равна 1 из 40 миллионов. И запомните, это всего одно пророчество относительно одного места. Нет, мой друг, везение здесь ни при чем. Это Бог приоткрыл нам историю прежде, чем она свершилась. Этот же самый Бог имеет что-то сказать вам и мне сегодня о нашей будущей судьбе. Мессия Иисус говорит вам и мне: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. Выбор четок и ясен: вечная жизнь или осуждение. Говорит Мартин Вулф: «Благодарю за внимание и хочу напомнить вам следующее. Ваша судьба в ваших руках. Неужели вы откажетесь поверить, чтобы жить? До следующей встречи через неделю. Доброй вам ночи, и да благословит вас Господь!»